Глава 27. Денби включил свет. Большое холодное помещение в нижнем этаже типографии с рядом темных окон во всю стену, пропахшее краской, бумагой и многолетними залежами обрезков, казалось неприбранным, запущенным и в то же время притаившимся, настороженным, как бы застигнутым врасплох. Оно производило странное впечатление без однообразного стука машин, без людской суеты. Было около 5 часов утра. Денби прошел от двери вглубь мастерской. Остановился у старинного пресса, который позавчера доставили из художественного училища. Литая сталь потускнела, была тронута ржавчиной. Тут требовалась окраска, смазка, любовь. Но даже в таком унизительном, нерабочем состоянии пресс все же воплощал в себе силу и красоту. Коуп, Лондон, 1827. Денби погладил большой железный цветок, который служил противовесом, нажал на рычаг, и пресс легко, плавно, величественно опустился. Денби отошел от него. Дверь в дальнем конце мастерской выходила на каменную лестницу. По ней можно было пройти к небольшому причалу, ныне бездействующему, и оттуда по железным ступенькам спуститься прямо к воде, а во время отлива на илистый берег Темзы. Денби отпер дверь и выглянул наружу. Начинало светать. Небо над головой было блекло-серым, хотя все вокруг еще утопало в густой тьме. Он всмотрелся вдаль, пытаясь различить силуэты труб электростанции, но их не было видно. Внимание его привлекли освещенные окна на противоположном берегу реки, и на секунду он вспомнил о Бруно, хоть и знал, что со стороны типографии Стэдиум-стрит не видна. Денби вроде как различал уже воду в реке, а может, это ему казалось, может, он слышал ее плеск, а может, у него просто шумело в ушах. Он вдыхал свежий приятный запах воды и ила. До отлива еще оставалось время. Отойдя от двери, Денби посмотрел на часы. Он снял плащ, поежился, надел его снова. От холода ныло ушибленное плечо. Он прошел через мастерскую в свой кабинетик, клетушку, огороженную покосившимися деревянными переборками. Включил там свет. В кабинетике, где сидели обычно Денби и Гескин, было не прибрано, на столе лежала груда писем, некоторые из них были не распечатаны. В последнее время Денби работать не мог, а доверить полностью все дела было некому. Стены в клетушке пестрели старыми торговыми рекламами и театральными афишами 60-летней давности. Денби открыл шкафчик и налил себе виски. Ему было как-то не по себе. Денби согласился на абсурдную дуэль с Уиллом Боузом, исходя из каких-то вполне определенных соображений. Но теперь он уже не понимал, зачем ему это понадобилось. Конечно, у близнецов театральные пистолеты с холостыми патронами, и они инсценируют этот фарс, чтобы напугать его и унизить. Тем не менее, предстоящая дуэль казалась ему дикой, опасной затеей, исход которой предсказать было невозможно. Участвуя в ней, он вынужден экспромтом играть какую-то неясную ему роль, и неизвестно, удастся ли ему действовать твердо и с достоинством. Словом, он ощущал, что отдал себя в руки врагов. Однако поначалу именно этого ему и хотелось — отдать себя в их руки, сделаться жертвой злого случая. Из головы не выходило слово «наказание», употребленное Уиллом в письме, и чудилось, что близнецы, которые, как считал теперь Денби, действовали заодно, были орудием судьбы, именно его судьбы, ополчившейся против него. Денби смутно сознавал, что дуэль — это конец, разумеется, не в буквальном смысле слова, но вся эта инсценированная маленькая трагедия так или иначе могла знаменовать завершение целого этапа его жизни. Он знал, что Лиза уехала. Он заходил на Кэмпсфорд Гарденс и видел ее пустую комнату. Диана сказала, что она уехала за границу навсегда. Денби не расспрашивал о подробностях. Конечно же, она уехала не одна. Они тихо постояли с Дианой в пустой комнате, только потом он сообразил, что Диана, видимо, все знает о его любви к Лизе. Должно быть, Майлз рассказал. Денби каждый день ходил в типографию, заботился о Бруно, прибегал в обед, чтобы покормить его. Нейджела дня три не было дома. Потом он явился и снова стал исполнять свои обязанности. Только теперь он был врагом, сардонически усмехающимся демоном возмездия. Денби неловко и извиняющимся тоном разговаривал с ним, всякий раз поеживаясь от его улыбки. Аделаида уложила свои вещи и то и дело распаковывала чемоданы, когда ей что-нибудь требовалось. Она объявила, что уходит, но не уходила. Целыми днями пропадала где-то. Кухня была завалена грязной посудой, продукты портились. Денби мыл горячей водой только одну тарелку, которой пользовался Бруно. Сам же обедал в кафе. Денби было очень жалко Аделаиду. То, что казалось таким естественным, простым и приятным, пока все шло хорошо, теперь стало представляться чуть ли не преступлением. Правда, он никак не мог понять, в чем оно состояло. Ведь вовсе не из-за того он не женился на Аделаиде, что она ему не ровня, как она ему говорила. Он вообще не задумывался об их неравенстве. Просто такой обыденной и заурядной любви было недостаточно, чтобы жениться. Он бы и на Линде не женился. Может быть, преступление его в том, что он позволял любить себя больше, чем любил сам. А может, в том, что он проглядел, как его второсортная любовишка наложила на кого-то обязательства, связала по рукам и ногам. Но ведь, строго говоря, он по-своему любил Аделаиду. Это чувство существовало в действительности, оно неотъемлемо принадлежало дому на Стадиум-стрит, вроде непритязательного духа, обитающего в комнатах, в кухне. Однако, в конце концов, оно оказалось жалконьким, слабым, и мгновенно улетучилось, стоило только снова испытать настоящую любовь, которая, как казалось теперь Денби, вернулась в его жизнь и которую он к стыду своему забыл. Так какая же любовь все-таки была реальной? Порой он говорил себе, что Лиза должно быть сон, видение, и он все больше и больше будет убеждаться в этом, пока в конце концов ему не начнет казаться, что он и не встречал ее никогда, что ее вообще не было. Он вдруг потерял голову из-за женщины просто потому, что она была похожа на Гвен, серьезной глубокой женщины с густыми темными волосами и хорошо очерченным выразительным ртом, женщины, которую он и видел-то всего несколько раз. Он потерял голову, потому что благодаря Лизе неожиданно вспомнил далекие времена жизни с Гвен и себя самого в ту пору. Лиза была ангелом воспоминаний. Она возвращала утраченное. И все же он знал, что она не просто видение. Она не воскресшая Гвен, она совсем другая. И он не тот Денби, которого столь необъяснимо любила Гвен. Он обрюзг, проспиртовался, постарел. Но в то же время он, видимо, стал мудрее. Он чувствовал это всем своим изболевшимся сердцем. За эти годы в нем исподволь накопилось что-то хорошее. Именно это неприметное, крохотное, хорошее кричало и плакало в нем, когда ему смутно, но тем не менее лучезарно рисовалась совсем иная жизнь, какой она могла быть рядом с Лизой. И несмотря на то, что жил он как придется, и очень скверно поступил с Аделаидой, и любил разыгрывать из себя дурака, все же он нашел что-то в мире, какую-то крупицу смысла, ожившую и засиявшую от одного взгляда Лизы. Денби смутно осознавал свою двойственность, и то, сколь велика в его жизни была одна часть, заурядная, и сколь мала другая, драгоценная. Но все эти мысли были совсем не столь отчетливы, и он проводил большую часть времени в горестном оцепенении, размышляя о Лизе и ее избраннике, разжигая до исступления свою страсть и ревность, и даже не пытаясь взять себя в руки. В том отчаянном состоянии духа, в каком он пребывал, Денби находил даже какое-то облегчение в мыслях о предстоящей дуэли. Она представлялась ему чем-то безумным, разрушительным, и в то же время соответствующим его настроению и даже необходимым. Его обездоленная душа жаждала испытания. Пусть его арестуют, посадят в тюрьму, судят, подвергнут наказанию, Денби был бы только рад. По ночам ему снилось, как в огромном пустом зале суда звучит женский голос, перечисляя все его проступки с самого раннего детства. Ему было бы легче, зная он, что положение его безвыходно. Здравый смысл подсказывал Денби, что вряд ли все закончится для него благополучно. Но даже это ему хотелось знать наверняка. Неопределенность терзала его. А пока тянулась все та же мучительная цепь случайных нелепых событий. Если бы он встретил Лизу раньше, если бы у него не было того другого, ее возлюбленного, если бы она не видела, как он целовался с Дианой, если бы он сам был другим, лучше, а этого, по его мнению, он вполне мог достичь. Он принимал, даже приветствовал мысль о дуэли. Она отвлекала его от тяжелых дум, казалась закономерной, даже необходимой. Но сейчас, дрожа от холода в тесной каморке, освещенной электрической лампочкой, в окружении знакомых предметов, ставших вдруг мрачными и чужими, Денби увидел эту идиотскую затею в другом, более зловещем свете. С того момента, как раздался стук в окно, и он получил заносчивое послание Уилла, Денби был сосредоточен только на себе. Он размышлял, принимать или не принимать ему этот вызов. Об Уилле Боузе Денби не думал иначе, как о слепой силе, направленной против него самой судьбой. Теперь же, налив еще стаканчик, он, наконец, призадумался об Уилле. Он мало что о нем знал. Ему было известно только одно, что Уилл его ненавидит. Но во что может вылиться эта ненависть? Уилл любил Аделаиду с детства. Она представлялась ему чистой, прелестной девушкой, его суженой. Вот и все, что уловил Денби из слезных причитаний Аделаиды, когда получил вызов. Какие же чувства мог питать Уилл к человеку, который, походя, развлечения ради, совратил девушку его мечты? Чего, по его мнению, заслужил такой человек? Теперь Денби стало окончательно ясно, что Уилл намерен его унизить. Может, в этот ранний час, в этом безлюдном месте, которое предложил сам Денби, произойдет нечто совсем иное, чем он ожидал? Может, Уилл с Нейджелом приведут кого-то с собой, свяжут Денби, надругаются над ним? Он слышал, что такое бывает. Денби поставил стакан на стол и вышел в мастерскую. Окна уже побледнели. Он выключил свет, увидел берег реки и переливающуюся блестящими желтовато-серыми чешуйками воду. Противоположный берег скрывался в тумане, колеблющемся и дрожащем, излучающем рассеянное янтарное сияние, в котором слабо, но по-утреннему необыкновенно четко вырисовывался захламленный берег под окнами типографии. Денби била дрожь. Услышав за спиной какой-то звук, он быстро обернулся. Он оставил наружную дверь незапертой, как договорились. В дальнем конце мастерской стояли двое. Один высокий, тощий, другой пониже, поплотнее. «А, доброе утро», — сказал Денби. Ему не хотелось снова включать свет. Посетителей он узнал и так. У него сильно забилось сердце. Уилл с большим ящиком под мышкой остался стоять у двери. Нейджел, скользящей походкой, как бы на цыпочках, направился к Денби. Когда он подошел к окну, Денби ясно увидел его лицо. «Вы один?» «Да, я решил обойтись без секунданта». «Это немножко не по правилам», — сказал Нейджел. Он остановился, внимательно глядя на Денби. Его осунувшееся лицо светилось счастливым возбуждением, под глазом все еще красовался лиловый синяк. «По-моему, эта дуэль — нелепая затея», — громко произнес Денби. «Я думаю, нам надо помириться и разойтись по домам. Сам не знаю, почему я здесь». Уилл прошел вглубь мастерской. Остановившись в нескольких шагах от Денби, он положил свой ящик на офсетный станок и взглянул на Денби с уничтожающей холодной ненавистью. «Ну что ж», — сказал Денби, — «как хотите, развлекайтесь, только побыстрее, мне нужно домой». «Он, конечно, ломает комедию, но уж больно всерьез», — подумал Денби. «Теперь мне уже не уйти. Сделая только шаг к двери, он сразу кинется на меня. Во всяком случае, хорошо, что их всего двое». «Что ж, пойдемте», — сказал Нейджел. «Кажется, начался отлив. Удачное вы выбрали место». Денби отворил дверь. Повеяло сырым свежим воздухом, в котором улавливался запах моря. Денби глубоко вдохнул его и, не твердо ступая, придерживаясь рукой за парапет, сошел по ступенькам. Он пересек причал и стал медленно спускаться по железной лесенке на берег. Встав на податливый, смешанный с песком ил, он увидел на верхней ступеньке огромные башмаки Уилла с резиновыми подошвами. Завеса тумана переместилась теперь к центру реки, а здесь, над берегом, он чуть рассеялся, отступил. Нависнув над ними сияющим сводом, бледно высвечивающим полоску суши шириной метров 6 между кромкой воды и парапетом причала. В тишине, тоже казалось, исходившее от тумана, все словно парило в воздухе, и Денби пугал звук собственных шагов по вязкому песку. Он остановился, пристально глядя на кромку воды. Отлив еще не кончился, вода в реке продолжала убывать. Лоснящаяся полоска песка отливала желтизной. Дальше за ней простирался каменистый неровный берег с разбросанными повсюду полиэтиленовыми мешочками, старыми автопокрышками, разноцветными бутылками и гладкими, отмытыми за время долгого пребывания в реке древесными обломками. В ясном свете занимающегося дня весь этот беспорядок вокруг казался намеренно созданным, словно декорация. Уилл стоял у лестницы и возился с замком ящика, который поставил на ступеньку. Найджел легкой скользящей походкой приблизился к Денби. Денби ясно увидел его лицо, на нем блуждала какая-то затаенная улыбка, будто на старинной иконе. «Какой вы предпочитаете порядок дуэли? У вас есть особое пожелание?» «Мне все равно», — сказал Денби. «Есть несколько вариантов. Решайте сами, только побыстрее. Уилл предлагает такие условия. Отмерить 20 шагов и обозначить это расстояние двумя чертами. Потом отойти от каждой черты еще на 20 шагов. По моему сигналу вы оба сходитесь и стреляете, не доходя до черты или стоя перед ней. Команды стрелять не будет. Когда хотите, тогда и стреляйте. Найджел, нельзя ли прекратить эту комедию?» Тихо спросил Денби. «Может быть, мы с Уиллом просто поговорим? Я ведь понимаю, каково ему. Хотите принести ему извинения?» «Да нет, просто поговорить, как цивилизованные люди. Это исключено. Вы не понимаете. Уилл не может разговаривать с вами. Не может». Найджел коснулся руки Денби. Зубы у Найджела стучали. «Просто какое-то сумасшествие. Стойте здесь. Я переговорю с Уиллом». Найджел отошел, увязая в скрипучем песке, и Денби услышал приглушенные голоса. У него кружилась голова, он себя чувствовал, как после хорошей выпивки. Вся эта ясная, четкая картина словно плыла у него перед глазами. А Найджел уже стоял рядом и что-то вкладывал Денби в руку. «Возьмите. Вы умеете обращаться с пистолетом?» Денби поднял руку, в которой оказался изящный дуэльный пистолет с тонким длинным стволом. Гладкая, согревшаяся у него в ладони рукоятка была из дорогого красного дерева с богатым древесным узором. Ствол и утолщение рукоятки были инкрустированы серебряным цветочным орнаментом. Денби с восхищением разглядывал эту странную увесистую игрушку. «Прицеливайтесь по стволу на вытянутой руке. У него небольшая отдача». «Вот уж развлечение для вас с братцем», — сказал Денби. «Пистолет заряжен. Если не хотите попасть в выло, стреляйте в сторону. Поймите, за черту не заходить». «Ну, прямо как в кино». Денби, который хорошо умел обращаться с револьвером, а порой забавы ради и из пистолета стрелял, проверил оружие. Пистолет был заряжен. Конечно, холостыми патронами, но заряжен. Похоже, братья решили довести спектакль до конца. «После того, как я брошу платок, можете стрелять». «Не хватает только врача», — сказал Денби. Найджел поднял на него воспаленные сияющие глаза, ухмыльнулся и заскользил прочь. Становилось все светлее. Уилл отступил за железную лесенку. Денби видел, как Нейджел измерил шагами расстояние, провел деревяшкой сначала одну черту, потом другую. Подул утренний ветерок. Туман немного рассеялся, однако противоположный берег все еще оставался невидимым. Денби поднял воротник плаща. «А если все это взаправду?» — подумал он, — «и меня сейчас убьют». «Лиза, где ты теперь?» «Идите, пожалуйста, туда, назад», — сказал Найджел. Он указал Денби за черту, которая была проведена на берегу среди камней. Вдалеке виднелась неподвижная фигура Уилла, прямая, напрягшаяся, маленькая, точно грозно нацеленная пуля. Денби различал какое-то лиловое пятно, должно быть, воротник рубашки или шарф Уилла. «Между вами 60 шагов», — сказал Найджел. «Вы не должны заходить за вторую черту. Стрелять можете в любой момент». Пальцы Найджела теребили рукав плаща Денби. «Извини, что я стукнул тебя об столб», — сказал Денби. «Я не хотел...» Воздух насыщен был легкой дождевой пылью. Черные волосы Найджела покрылись налетом блестящих капелек. «Пустяки», — сказал Найджел. «Желаю удачи. Если выстрелите первым, сразу поверните с боком, так меньше риска. Еще не рассвело как следует, вы наверняка промахнется». Найджел отошел. «Все это инсценировано, чтобы напугать меня», — подумал Денби. «Они хотят, чтобы я дрогнул, потерял самообладание, стал умолять их не стрелять, убежал. Смешно». Однако Денби била дрожь. Найджел встал посередине, на одинаковом расстоянии от Уилла и Денби, помахал над головой белым платком. На берегу ясно виднелись две черты, между которыми было 20 шагов. Где-то на реке загудел теплоход. Платок упал на землю. Уилл медленно пошел вперед, уверенным движением поднимая пистолет на вытянутой руке и наводя его на Денби. Денби пристально смотрел на него. Затем, словно под действием магнитного поля, тоже двинулся вперед. У него гулко, тяжело и неровно стучало сердце. Денби прижал к груди левую руку. «Это спектакль», — говорил он себе, — «всего лишь спектакль». Но законы сцены уже завладели им, заставили стать актером, и он, нащупывая курок, начал поднимать пистолет. «Все это глупо, нелепо, просто жалкое кривляние, нужно кончать со всем этим», — подумал Денби. Он непроизвольно отвел пистолет от медленно приближающейся, но все еще далекой фигуры Уилла, опустил ствол, направил его в сторону реки и нажал на курок. Пистолет дернулся, раздался оглушительный выстрел, одновременно с ним дребезжащий звон на высокой ноте, разлетелась на осколки зеленая бутылка, лежащая на берегу у самой воды. Денби застыл, глядя на разбитую бутылку. Звук выстрела еще отдавался у него в ушах. Значит, пистолет был заряжен по-настоящему. Денби выронил пистолет, из которого вился белый дым. Он с глухим стуком упал на поблескивающий грязно-серый ил. Денби нагнулся, чтобы поднять пистолет, и увидел прямо перед собой в ореоле золотистого сияния медленно приближающегося Уэйла. Денби попытался собраться с мыслями. «Нужно срочно что-то сделать», — подумал он. «Я должен остановить его. Все это нелепая ошибка». Он хотел сдвинуться с места, но тело будто налилось свинцом. Он стоял как вкопанный, завороженно следя за все укрупняющейся фигурой с наведенным на него пистолетом. Да, Уилл был в лиловой рубашке, в лиловой рубашке. «А если этот человек убьет меня?» — пронеслось в голове у Денби. «Он хочет меня убить, он желает моей смерти. Мне следовало понимать, что это никакая не игра». Но он же должен был видеть, что я не стал причинять ему зла, что я не стрелял в него. Нужно объяснить, что все это ошибка, я не могу умереть по ошибке. Кто это поймет? Денби поднял руку. Он попытался сдвинуться с места, но ноги его будто вросли в вязкий ил. Он так и стоял с поднятой рукой, словно подавая сигнал, словно защищая себя знамением. Начал усиливаться дождик. Уилл подошел к черте, остановился, тщательно прицеливаясь. Между ним и Денби было 30 метров. «Его нужно остановить», — думал Денби. «Я должен крикнуть ему». Но он оцепенел от страха и ожидания пули. Душа его словно воспарила в иные сферы. Он видел себя бездыханным на берегу Темзы с пулей Уилла в сердце. «Я умираю из-за женщины, которую не любил», — думал он. «Я умираю, потому что не сумел любить. Я умираю у порога любви. Я был недостоин любви». Денби пытался заставить себя сделать хоть шаг или хотя бы повернуться боком, как советовал Нейджел, но не мог отвести взгляда от Уилла, который продолжал целиться в него. «Нет, нет, нет!» Что-то темное замелькало в поле зрения, что-то подвижное, подпрыгивающее. Это был Нейджел, который кричал и размахивал руками. Пританцовывая, он прыгал прямо перед Денби. Камешки так и летели у него из-под ног. «Убирайся, черт, тебя побери!» Услыхав крик Уилла, Денби рванулся вперед и схватил Нейджела за талию. Из-за его плеча Денби видел нацеленный пистолет. Он сделал Нейджелу подножку и повалил его на землю. Уилл снова что-то прокричал и выстрелил. Денби услышал свист пули, пролетевшей мимо головы, тело его обмякло, и он тяжело опустился на камни. Нейджел лежал, вытянувшись во весь рост, и смотрел на Денби. Потом глаза его закрылись, и на лице появилось выражение блаженства. Эхо выстрела замерло вдали. Наступила странная, глубокая тишина. Денби хотел протянуть руку, чтобы потрясти Нейджела за плечо, но у него не хватило сил, и он наклонился над Нейджелом, глядя на его обескровленное, блаженное лицо. Послышался скрип шагов. «В кого я попал?» — спросил Уилл, который подошел к ним с опущенным дымящимся пистолетом в руке. Лицо его было бледно, губы дрожали. «К счастью для вас ни в кого», — сказал Денби и стал подниматься. «Нейджел! Нейджел!» Уилл опустился на колени рядом с братом. Нейджел открыл глаза. «Привет, Уилл. Кажется, я побывал на небесах. Тебя не задело, кретин несчастный?» «Нет, но вон там, по-моему, полиция». У соседнего причала, принадлежавшего какой-то другой фабрике, появился человек в форме. Вдалеке кто-то закричал. Денби повернулся и пошел в противоположном направлении по скользкому берегу. Потом он решил, что идти глупо, и бросился бежать. Туман рассеивался. Сквозь блестящую завесу дождя Денби видел караван барж, очертания моста, рябую от капель воду. Дальше вода омывала основание каменного забора, ограждавшего церковный дворик. Берег кончился, и Денби шагал уже по воде. Сзади слышались крики. Денби зашагал глубже, изо всех сил раздвигая воду, и, неожиданно испытав блаженное чувство избавления, отдал себя на волю Темзы, оторвался от земли и поплыл на середину реки к баржам. Он проплыл под кормой последней баржи и скрылся за ней. Тишина и покой снизошли на него. Денби плыл медленно, брасом, почти не возмущая глади воды. Было совсем не холодно. Его мягко уносило медленное течение. Он ощущал странную, блаженную просветленность, как будто все его грехи, даже давно забытые, были ему вдруг прощены. Туман рассеялся, дождик стал утихать. За спиной у Денби показалось бледное солнце, и он увидел, как в небе над Лондоном нарождается радуга, мостом перекидываясь через Темзу с севера на юг. Денби плыл ей навстречу. Он был уже под Баттерсийским мостом.